Б. На сцене и за сценой. Театральные сценарии интуитивно выводятся из сценариев жизненных, и чтобы разобраться в них, есть смысл рассмотреть связи и сходства между ними. Первое. И те, и другие основаны на ограниченном количестве сюжетов, наиболее известные из которых – трагедии Эдипа. Подходящие сюжеты можно найти также у других древнегреческих драматургов и в греческой мифологии. У других народов в мистических религиозных драмах мы встречаем либо грубые дифирамбы, либо развратные оргии. Но древние греки и древние евреи первыми выделили и описали образцы и типичные сюжеты человеческой жизни. Конечно, человеческая жизнь полна борьбы, пафоса, надгробного плача и богоявлений, как и в первобытных ритуалах. Но когда описание дается обычным языком, а описывается встреча мужчины и девушки при луне под лавровым деревом, понять гораздо легче. Сведенная к этому уровню греческими поэтами, жизнь каждого человека уже изображена писателем Булфинчем и художником Грейвзом. Если боги улыбаются человеку, ему живется неплохо. Но если они хмурятся, в нем что-то ломается, и если он хочет устранить проклятие или как-то приспособиться жить с ним, он становится пациентом. Для исследователя трансакционного сценария, как и для критика сценария литературного, это означает, что если известна суть интриги и образы, известен и конец, если только не вмешиваются какие-то непредвиденные силы. Например, психотерапевту, как и драматургу, совершенно ясно, что Медея предрасположена к убийству своих детей и обязательно сделает это, если только ее кто-нибудь не отговорит. Им обоим также ясно, что если бы она посещала терапевтическую группу, ничего подобного не произошло бы. Второе. Определенные жизненные сценарии, если им не мешать развиваться, имеют вполне предсказуемый финал. Но чтобы человек имел оправдание для своих поступков, нужно, чтобы между ним и окружающими состоялся вполне определенный диалог. И в театре, и в реальной жизни каждый персонаж должен выучить свои реплики наизусть и произнести их вовремя, чтобы окружающие могли отреагировать надлежащим образом. Если герой меняет свой текст и состояние «я», окружающие будут реагировать по-другому. Это изменяет весь сценарий, и именно такова цель психотерапевта, занимающегося анализом сценария. Если Гамлет начнет произносить строки из другой пьесы, Офелии тоже придется изменить текст, чтобы происходящее имело какой-то смысл, и весь спектакль пойдет совсем по-другому. И тогда они вдвоем могут сбежать, а не бродить в тоске по замку. Пьеса получится плохая, но жизнь, вероятно, станет гораздо лучше.